свернуть, я приду когда-нибудь туда. Электромагнитные бури, на небе пурпурные пятна. Мы как будто взлетели минуту назад, но мы не вернулись обратно. И мы в этом прекрасном, далеком, другом меня потрясающем мире, где я поделился свободой с тобой, мы будто атланты в эфире. Я не говорил, что я не вернусь, я останусь в твоих глазах. Я на глубине, но я не тону, я-то в твоих руках. И мы встретимся точно еще раз, уже с другими именами. Этот нереальный мир я придумал для тебя.